Часть 30. Брэйн заснул и проспал около полутора часов, пока не был разбужен стуком в дверь. Он открыл глаза и сел, заторможенно таращась по сторонам. Стук повторился, и стало ясно, что его разбудил. «Входите, там не заперто», — сказал Брэйн и помассировал лицо. Дверь открылась, и вошла доктор Нильсон. «А это ты?» «Ты как будто не удивлен», — сказала она, улыбаясь. «Почему?» «Давно живу», — пожал плечами Брэйн. «У тебя душ работает?» «Ты же говорила, что я представляю только профессиональный интерес», — напомнил Брэйн. «Мне уйти?» «Ну почему же?» «Душ дальше по коридору». Хлопнула дверь, послышался шум воды. Брэйн представил, как Саманта Нильсон выглядела под струями горячей воды. Получился очень яркий образ. Он поднялся, подошел к шкафу с зеркалом в дальнем конце коридора и осмотрел себя. Немножко смяты волосы, морщины, кое-где седина. Не мальчик уже. Но, в общем, он был в порядке. Однако душ принять все же стоило. Скоро вышла Саманта, закутанная в большое оранжевое полотенце, и Брэйн прошел мимо нее, как будто они были мало знакомы. Под горячим душем он окончательно взбодрился и стал чувствовать себя настоящим человеком, или, как здесь говорили, варваром. В таком состоянии, в банном халате и тапочках, он вышел в гостиную и увидел Саманту. Она лежала на его диване в гостиной и сушила феном волосы. Никакой одежды на ней не было. «Послушай, если тебе это задание начальства в тягость, я могу придумать целую дюжину причин, почему отверг тебя в этот вечер», — начал свою речь Брэйн. Ему хотелось быть великодушным перед женщиной, моложе его на 10 лет. «Послушай, Томас, не види себя как дерьмо. Ты еще меня в боксе понял, что нравишься мне, и сам начал кокетничать. И я тоже поняла, что я тебе нравлюсь. Прости, это издержки моего воспитания». Брэйн отправился на кухню, нашел настоящий чайник и включил его. Ему требовался кипяток, чтобы заварить напиток из имевшихся на кухне кубиков сублиматов натуральных травяных сборов. Он не знал, насколько они безопасны, имелся ли у них какой-то гарантийный срок, однако положился на свое чутье. «Я заварил нам с тобой травяной напиток», — сообщил Брэйн, возвращаясь в гостиную. Но никого там не нашел. «Я уже в спальне», — подала голос Саманта. «Я слышу», — ответил Брэйн, направляясь в спальню. «Я спешу к вам, доктор Нильсон». Когда он проснулся утром, Саманты уже не было. Уходя, она побеспокоилась даже о том, чтобы застелить свою половину постели, и расправила покрывало так, чтобы не было видно ни единой складки. Также она поставила будильник, но Брэйн проснулся за 3 минуты до сигнала, поэтому громкие трели застали его в гостиной. Ему пришлось вернуться, чтобы отключить повторяющийся сигнал. Брэйн умылся, быстро оделся и пришел к завтраку за 5 минут до появления Корсака с Ружоном. «Как спалось?» — спросил Ружон, когда они с майором Корсаком появились возле беседки, в которой обычно Брэйн ждал их прихода. «Спасибо, хорошо, благодаря господину майору». «Перестань, неужели ты думаешь, что я отдаю здесь такие приказы?» «Разве нет?» — усмехнулся Брэйн, поднимаясь из скамейки. «Погоди, что-то было не так? Ты настолько ослаб, что ли?» «Нет, все было так». «Тогда о чем ты?» «Я ненавижу рабство». «И все же ты как будто недоволен». «А я столько мечтал об этой красотке», — в полголоса признался Ружон, когда шли они по коридору. Доктор Нильсон была в зале, и разговоры сразу прекратились. Она была собрана, бодра и совершенно не обращала на Брэйна внимания, хотя он, видимо, на уровне интуиции пытался послать ей какие-то сигналы. «Ты выглядишь полным идиотом», — в полголоса сообщил ему майор Корсак. Он расставлял на столе принесенные блюда, и, как казалось Брэйну, был полностью поглощен этим занятием. «Да, я знаю», — вздохнул Брэйн. «Похоже, эта штука с излучением пробила меня куда сильнее, чем я думал. А вчера из бокса доктора Нильсона я вышел бодрым огурчиком». «А сейчас?» — спросил майор Корсак. «А сейчас? А сейчас я чувствую себя немного замороженным». «Ладно, не стоит так переживать», — приободрил его майор. «Сейчас позавтракаешь, потом прогуляешься на свежем воздухе, и твою мнительность как рукой снимет. У вас с партнером на сегодня большой перечень задач». «Наконец-то!» — кивнул Брэйн. Он знал, что лучшим лекарством для него являлась работа. Пусть тяжелая, пусть трудная, но именно тогда он пробуждался и начинал чувствовать себя в порядке. Во все остальные периоды он впадал в меланхолию, начинал ощущать боли в суставах и в тех местах, где когда-то его шили хирурги. Усилием воли он заставил себя начать есть и весь отдался вкусовым ощущениям, отмечая, что здесь даже из казенной искусственной еды местные повара ухитрялись делать нечто особенное, и каждое сегодняшнее блюдо из того же продукта завтра имело уже новые вкусовые оттенки. Вот бы мне так научиться, — подумал Брейн и, вздохнув, продолжил поедать молочное пюре. Медицинская бригада закончила завтрак и прошла мимо стола, за которым сидели Брейн и его коллеги. Брейн по виду не подал, что ему хочется посмотреть на красивую походку доктора Нильсен. Майор Корсак просто смотрел в тарелку, а Ружон успевал смотреть и в тарелку, и на фигуру доктора Нильсен. «После еды будет какой-то отдых?» — спросил Брейн. «Отдых закончился», — сказал Корсак, не отвлекаясь от еды. «Вы с Руженом отправитесь к озеру, там находится тренировочная база одного из этапов. Я подойду позже, поэтому на все вопросы, на которые тебе не сможет ответить Ружон, ответит специалист-инструктор. Понял меня, Томас?» «Так точно, сэр». «Ну и замечательно», — кивнул Корсак, поднимаясь из-за стола и решив пренебречь бутербродами со сладким кофе. Затем быстрым шагом вышел из зала, удивив Брейна, но только не Ружона. «Что это с ним?» «Не обращай внимания. Он постоянно ведет себя так, когда хочет нагнать какой-то таинственности. Ну или у него действительно какие-то неизвестные нам дела». «А как много его неизвестных дел ты знаешь?» — спросил Брейн, пододвигая тарелку с бутербродами и отмечая при этом, что дырочки в ноздреватом хлебе всего 4 размеров. «Неужели не могли их сделать хотя бы 8 типа размеров, или даже 80?» — подумал он. Впрочем, эти мысли шли по периферии его сознания, а в основе лежала, увы, карма доктор Нильсен. Если бы она на него взглянула пару раз, может, хотя бы улыбнулась, он с некоторой небрежностью воспринял бы это как должное. Но она прошла так, будто рядом была только стена, мимо которой она проходила миллион раз. «Послушай, у тебя действительно все так хорошо с женщинами или только здесь повезло?» — задал вопрос Ружон. «Специальный курс», — начал разыгрывать коллегу Брейн. «Специальный курс? Я проходил все специальные курсы с высшим баллом. Я знаю 500 анекдотов, которые должны нравиться женщинам. Мне удается захомутать тех девок, на которых указывает Корсак, если это нужно для задания. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Брейн. «Ну так вот, если нужно для дела, я могу захомутать любую красотку. По крайней мере, пока не было ни одного сбоя. Однако стоит мне встретить женщину, которая мне реально нравится. Мне лично, как человеку, ты понимаешь меня?» «Если не я, то кто, комрад?» «Ну так вот, в этом случае, ну, ни хрена не везет». «Эффект психологического раздвоения», — прокомментировал Брейн и глубоко вздохнул. Разговаривая, они шли по широкой аллее, где было много солнечного света и свежего воздуха, который еще не имел запаха озерной сырости. Впрочем, когда они вышли к озеру, оно уже не выглядело таким сумрачным и таинственным, как показалось Брейну в первый раз. «Там кто-нибудь есть?» — спросил Брейн, кивнув на белоснежные домики, стоявшие на берегу. «Да не знаю. Сколько ни проходил мимо, двери всегда закрыты. Однако антенны крутятся, значит, внутри кто-то есть». «А почему мы с ними не встречаемся на территории?» «Ну, потому что не совпадает наше рабочее расписание. У нас здесь суточный цикл, а у них, может быть, полуторасуточный или трехсуточный. О, а вон и Шварц». Ружон указал на стоявшего у края тропы широкоплечего Гоберли. Он и оказался их инструктором. «Здорово, Шварц!» Тот буркнул что-то в ответ и зашагал вдоль уреза воды. Напарники поспешили следом, но едва поспевали за широкими шагами Гоберли. Через 10 минут они подошли к металлическому ангару, высотой чуть выше 5 метров и в длину более 20. С обоих его торцов имелись ворота, причем одни открывались прямо в воду. Шварц пультом включил привод этих ворот, и створки медленно поползли в стороны. Затем из этих ворот стала выкатываться платформа, на которой находилась миниатюрная субмарина, вроде прогулочной туристической модели. Брину приходилось видеть такие в рекламных проспектах курортов теплых морей. «Ну вот, братцы, это некое подобие того самого судна, на котором вам придется прорываться сквозь толщу океана», — с неожиданным пафосом произнес инструктор Шварц. «Сейчас вы будете отрабатывать управление на поверхности озера. Все понятно?» «Все понятно», — ответил Ружон. «Понятно, командир», — сказал Брейн и улыбнулся уставившемуся на него Гоберли. «Тогда вперед». «А кто будет пилотом, кто штурманом?» — спросил Ружон. «А я почем знаю?» — пожал плечами инструктор. — Сами выбирайте. — Давай сегодня пилотом будешь ты, — предложил Брейн Ружону. — Да не вопрос. Подойдя к лодке по узкому причалу, они вручную подняли прозрачный колпак, под которым, вопреки ожиданиям, оказалась просторная кабина на двоих, тандемного размещения. Ружон занял переднее кресло, Брейн — заднее. Инструктор помог им закрыть кабину и отпустил фиксирующий тормоз, после чего компактное судно соскользнуло на воду. Небольшие волны начали его слегка раскачивать, а на терминале перед Брейном возникли три окна, на которых стали отображаться географические координаты и карта озера, перечень вооружения, дистанция его действия и перечень видимых целей. «Я в порядке, Кэп. Как ты?» «Начинаю разгон до предельного. Вижу на маршруте вражеские объекты. Что можешь сказать?» «Да я их срежу нахрен. У меня весь набор инструментов», — похвалился Брейн. «Тогда вперед, комрад!» — подхватил настроение Брейна Ружон. И судно, приняв из батареи избыточную мощность, взбило винтами воду, резко стартовав с места. Брейн ощутил сильную перегрузку, и это было неожиданно. Однако больше его интересовало, не столкнутся ли они на поверхности озера с тем чудовищем, которое пыталось его преследовать под прикрытием высокой волны. «Внимание, второй! Вижу противника!» — сообщил Ружон. «Аналогично, противник в зоне поражения. Атакую!» Брент выпустил учебные виртуальные торпеды, которые благополучно накрыли виртуальные вражеские объекты. Теперь дорога для их судна была открыта, и они завершили первый этап обучающего действия, после чего Ружон развернул лодку, и они помчались к ангару, чтобы начать все заново на более сложном уровне. На полный цикл занятия ушло около 4 часов, и к тому времени, когда они выбрались из сильно перегретой кабины, солнце, миновав полуденную точку, уже двигалось к закату. «Как тебе сегодняшняя работа?» — спросил Ружон. «Нормально. Сколько мы сделали заходов?» «Карту мы прошли 28 раз». «Надо же, мне совсем не надоело». Ружон рассмеялся. «Тебе смешно, а я пропотел до самых носков. И, если честно, очень жрать хочется. Мы сейчас куда? Сначала домой?» «Не нужно домой, сразу идем в столовую. Там нас должен ждать Корсак». «Ну, в столовую так в столовую», — согласился Брейн. Ему хотелось поскорее покончить с ужином, вернуться к себе в коттедж на пустующей улице и лечь спать под присмотром легкого излучателя, заботливо установленного майором Корсаком. И хорошо бы проверить новый костюм, присланный на замену продырявленного. «Скажи, Томас, ты правда столкнулся с какой-то враждебной персоной, которая тебя ранила?» — спросил вдруг Ружон. «Тогда мне так показалось, но сейчас понимаю, что это было что-то вроде продвинутого штифта, понимаешь?» «Понимаю. Лично я во всю эту фигню не вникаю, лучше поберечь нервы, поэтому я просто жру таблетки Нахтималь». «И что, помогает?» «Если где-нибудь в городе, то очень даже помогает. А вот в сельской местности, ну, то есть там, где простора, свежий воздух, где совершенно другая химия в воздухе, понимаешь? Так вот, там таблетки срабатывают, но не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому я принимаю двойную дозу». «Чтобы не видеть штифтов?» «Нет, штифты мне видеть все равно приходится. Но я не хочу видеть их танцев, понимаешь меня?» «Их танцев», — невольно повторил Брейн. Ему бы совершенно не хотелось видеть еще и танцы.